Торжествующе вскинув вверх палец, с чувством внутреннего удовлетворения осмотрела кучку спавших с лица и сбившихся друг к другу оборотниц. «На оборотней он не действует!» Под моим взглядом, дрогнувшим голосом, заметила одна из женщин, наверное, самая смелая. «Это на тех, которые не нашли своих половинок?» «О, не факт. Но если будут добровольцы, я готова провести эксперименты. Магические исследования — моя любимая работа!» Прозвучавшим в голосе пылом я осталась горда. Судя по ответным взглядам, добровольцев мне не дождаться. И вообще, все внезапно осознали, что заняты и скоро собираются замуж. Но можно подойти и творчески, к примеру, влюбить в оборотня сразу целую человеческую деревню, всех до единого ее жителей, ну или ее мужскую половину. Продолжила вдохновенно вещать я. «Это для женщины?» Потрясенно пропищал кто-то. «Ну почему? Этот вариант и для мужчины можно использовать. На все воля ведьмы. Но мы что-то отклонились от главной темы. Вам надо знать, как отвадить ведьму». Я про себя ехидно хмыкнула. Все собеседницы молчали. «Способов мало, и все опасные. Но вы, кстати, можете обратиться ко мне. Я попробую поговорить с коллегой. И, пожалуй, я обдумаю вашу просьбу на досуге и поучу вас нескольким приемам». «Может, не стоит?» — пошла на попятное Яся. «Ой, ну что вы так тепло меня приняли! Я не могу отказать себе в удовольствии помочь!» «Очень полезно, когда оборотень тебе должен. Вот только все оборотницы начали бочком разбредаться от меня прочь. И нам с вами надо познакомиться поближе. Я вас угощу моим фирменным травяным чаем, а то со скуки здесь зачахну. Ну что вы, не нужно так бледнеть, я хорошо готовлю!» Последнее я кричала уже им в спины. Так и получилось, что прогулка наша продлилась недолго. Все вскоре засобирались в замок. На недоуменный взгляд поджидавшего меня во дворе оборотня, который посматривал на бледных, мрачных женщин, я просто пожала плечами. Что поделаешь, умею я произвести впечатление. Ветер трепал мои волосы, отбрасывая выбившиеся из прически пряди на лицо. А я пригрелась в крепких и уже таких желанных объятиях. То, насколько я привязываюсь к своему оборотню, начинаю считать его своей собственностью, должно было меня пугать. Но я не боялась. Это было так естественно ощущать в своей душе тепло, которое при виде Рума расцветало огромным огненным маком и расползалось по всему телу. Я готова была оказаться на седьмом небе. Влюбилась ли я в своего лорда? Может, и нет, но мысль о расставании заставляет меня желать крови того, кто захочет нас разлучить. Вот только что делать, если разлучница я сама? Ведь именно таким было мое условие. Ведь мы свободолюбивый народ, мы не терпим оков и ограничений. Но любовь — это самая приятная в мире клетка. «О чем думаешь?» — раздался над ухом тихий голос. «О том, какой приятный вечер!» — ушла я от ответа. «Мы на крыше твоего огромного замка, на теплом пледе, я в твоих объятиях. Теплый ветерок и романтичная обстановка доставляют удовольствие». «Вредина, ты меня обманываешь, что размышляешь об этом. Но, может, твои мысли о странном случае, что произошел сегодня?» «В каком случае?» — тут же заинтересовалась я. «Я о твоей прогулке сегодня днем с оборотницами моего клана». «Хм!» — невольно пожав плечами, я отозвалась. «Прекрасно погуляли. Жаль, недолго». «Ты произвела впечатление». «Ну что ты? Ты льстишь мне?» — засмущалась я. От женщин сильно зависит существование нашего вида. А ты их пугаешь. Нечего было спрашивать у меня, как избавиться от ведьмы. Не проявила я и доли раскаяния. «Они посмели такое сказать?» — рыкнул оборотень. Его глаза засветились желтым светом. «Я понимаю, что сейчас особый период, но они переходят всякие границы». Развернувшись, я обхватила лицо Рума ладонями. «Просто они не знают крепкой женской руки. Отчасти ты сам виноват. Но не переживай, я обо всем позабочусь. Сама, не вмешивайся. Мы познакомимся поближе, возможно, сойдемся очень близко и найдем общий язык. Главное — найти подход друг к другу». «Только не потрави их». Барс протяжно вздохнул. «Ну что ты, они будут жить», — великодушно пообещала я. Окружающая атмосфера и присутствие желанного мужчины действовали на меня умиротворяюще. «Твое обещание меня пугает», — покачал головой Рум. «Не переживай». Безразлично качнув головой, дала понять оборотню, что меньше всего озабочена нелепым поведением их женщин. «Лучше расскажи мне о своих землях». Кот тут же довольно заурчал. «Я рад, что ты проявила интерес. Моя земля — это все прилегающие к горам территории. Они богаты лесами, зверьем и тем ценны для нашего вида. А если пройти через ущелье, то на другой стороне гор есть еще две стаи — волки и барсы. У них территория меньше и, видимо, в последнее время стало тесно». Я мгновенно почувствовала в его словах скрытый смысл. «Это они на тебя напали?» «Да, хотят ослабить клан. Сейчас меня некому заменить. Вот они и рассчитывают устранить меня и прибрать земли к рукам, хотя бы часть». Осмотревшись по сторонам, я окинула взглядом далеко простирающийся вид, отметила виднеющийся вдалеке людской город и даже нашла взглядом свой дом. Он казался отсюда небольшим темным пятнышком. «Отец моего ребенка будет в полной безопасности», — щедро пообещала я. Над духом раздался резкий смешок. Рум точно не ожидал такого заявления. «Слово ведьмы?» Я замерла, не решаясь ответить. Все время чувствую за словами этого оборотня второе дно. Но стоило представить, что Рум попадет в опасность. «Даю слово». А этот оборотень вместо разговора и обещанного ужина под звездами обхватил меня руками, притягивая еще ближе. Впрочем, я и не думала противиться. Дни идут, а за этот месяц оборотень должен сделать меня беременной. Вот пусть и старается. И чем чаще, тем лучше. Ведь процесс так приятен. Из нас двоих спешила только я, мгновенно затрепетав в предвкушении разгорающейся страсти. Барс же оказался настроен на романтический лад. Не иначе звездное небо на него повлияло. Уже очень сноровисто стянув с меня широкую юбку, неожиданно застопорился на шнуровке корсета, в который я облачилась по случаю нашего уединения. Распластанная поверх горячего мужского тела, я с замиранием сердца вслушивалась в прикосновение его пальцев. Они невероятно нежно для такого крупного мужчины порхали по моей спине, смещаясь от крючка к крючку, замирая возле каждого и неизменно ласково поглаживая мою кожу. В итоге, когда Рум добрался до поясницы, я уже изнывала от желания. Отчаянно хотелось, подобно кошке, выгнуть спину, подставив ее под прикосновение хозяйской руки. Но подобное сравнение я немедленно прогнала из головы. «И почему ты их не носишь?» — выдохнул мне в ухо Рум, слегка прихватив мочку зубами. Говорил он, конечно, о злополучной детали моего туалета. Оборотня процесс извлечения наружу моего скованного тела тоже не оставил равнодушным. Ёрзая, я чувствовала каменную твердость его напрягшейся плоти и слышала учащенное дыхание. Как только найду того, кто будет готов каждое утро упаковывать меня в корсет, начну носить его регулярно. Фыркнула я, приподнимая руки вверх, чтобы он мог стянуть и нижнюю сорочку. Живя одной, гораздо удобнее иметь шнуровку на груди. Это сегодня со сборами мне помогала одна из служанок. Рум шумно выдохнул. Мое обещание побудило его к действиям. Зарычав, он смял меня в медвежьих объятиях и повалил на плед, уже сам оказавшись сверху. Зубами прихватив ленту, стащил с моей шеи украшение. Барс и не подозревал, что на нем лежало ведьминское заклятие. Любого недруга, коснись он меня, так бы приложило, что он имя свое не скоро бы вспомнил. Но Руму я не желала зла, а желала скорее ощутить, как его тело сливается с моим, сводя с ума чувственным трением и неизменно приходящими ему на смену страстными толчками.